Глава 22. Игра без правил. Подстава – это подлость, к которой прибегают, чтобы сделать виноватым кого-то другого. Вот так протянешь кому-нибудь руку помощи, а потом глядь, а тебя за эту руку уже сдернули вниз. Да и яму с тобой уже пытаются засыпать. Юскевич знал, где искать Пуришкевича, подкараулив его возле дома. «Это ты, Николай?» – удивился тот. «Да, Владимир Митрофанович. Но тебя же вроде в тюрьму посадили, а потом ты исчез». «Да, только давайте об этом поговорим не на улице». «Что же, заходи, коли пришел. У тебя есть что мне сказать? Ведь просто так ты бы не явился ко мне. Это опасно и для меня, и для тебя». «Есть, и очень важное. А вы боитесь?» «Я?» «Хорошо, тогда пойдем». И они прошли в квартиру. «Оставь нас, Анна», — обратился Пуришкевич к жене, когда они вошли в квартиру с Юскевичем Красковским. «Нам надо поговорить наедине». Супруга тут же вышла и забрала обоих сыновей в другую комнату. «Итак», — сложив руки на стол, сказал Пуришкевич, «что ты мне намерен сообщить? Прежде всего, мне нужны гарантии, что меня не тронут и помогут уехать из страны, снабдив деньгами». «Не могу тебе этого обещать, дорогой». «Денег у меня нет, да и помощь в отъезде я могу оказать только умозрительную». «Владимир Митрофанович», — пару раз повторил Юскевич, — «за кого вы меня принимаете? И это тот человек, что убил Распутина вместе с князем Юсуповым. А вы с Юсуповым дружили, а он дружил с англичанами. Эта информация нужна даже не вам, а скорее им». Я не верю, что наши английские друзья не заинтересованы в определенном развитии событий. Да и в конце концов, им же надо знать, на кого делать ставку. Ты не прав, но... Хорошо, я попробую тебе помочь. Говори, с чем пришел. Я знаю, кто убил Стеклова, Гоца и Натансона. Да, протянул Пуришкевич. И кто же? Уголовник Шнырь. Ах, оставь. Об этом знают уже все газеты. «Зачем ты поясничаешь? Надеешься на старые связи? Это бесполезно. Я знаю, кто его нанял». «Откуда?» «Слышал», — уклончиво ответил Юскевич. «И кто?» «Керенский». Пуришкевич явно удивился услышанному. Снял очки, провел рукой по лысой голове, потом нахмурился. «Я тебе не верю. Что за бред? Зачем это Керенскому?» «Дело ваше, но это правда». Я согласен, это звучит фантастически, но так все и есть. Тогда зачем это ему надо? Не знаю, но догадываюсь. Он, скорее всего, хочет единоличной власти и столкнуть эсеров и большевиков, чтобы уничтожить последних эсерами или наоборот, и чтобы эсеры обратились к нему за поддержкой. Что он задумал дальше, я не знаю. Случайно узнал от одного знакомого, который и нанял этого самого Шныря на двойное убийство. Его тоже убили. Кто, не знаю. Да и опасно это знать. Юскевич замолчал. Молчал и Пуришкевич, переваривая услышанное. Ну, как вам информация? Слишком фантастично. Но все же тебе нет смысла врать. Хорошо, я подумаю, кому ее можно выгоднее продать. Ты не останешься в накладе, я тебе это обещаю. Поверю на слово, иначе... В общем-то, дело ваше, но если подтвердится, то... Ладно, я пошел. Где тебя искать? На окраине Петрограда есть старый особняк. Мы теперь там размещаемся. Кто это мы? Революционная Красная Гвардия. Это большевиков, что ли? Нет, Керенского. И Юскевич усмехнулся. Понял его и Пуришкевич. И сразу же усмехнулся в ответ, но как-то зло и хмуро. «Я понял тебя, Николай. Деньги и твой отъезд я согласую, но заранее ничего не обещаю. И берегись. Раз пошло такое дело, никто никого щадить не будет. Я в курсе, старый друг, в курсе». И попрощавшись, Юскевич ушел, оставив Пуришкевича в глубоком раздумье. Задумчиво сидя за столом, Пуришкевич вспоминал все эти ужимки Керенского, его окружение, слова и фразы. Да, возможно, он мог решиться на убийство. Но каков подлец! Впрочем, Пуришкевич не обольщался. Все они были подлецы. И властолюбивый Родзянко, и юродивый Шульгин, псевдонационалист, И Керенский с Черновым, и тем же Чхиидзе. Все они играли свою роль. Но Керенский играл ее лучше всех. И хоть Пуришкевич позиционировал себя монархистом, но он давно уже отошел от этого мировоззрения, осознав, что власть Николая II держится на волоске. Если не можешь удержать, тогда следует возглавить. Он и так получил свою долю славы. Много речей, много диких поступков. А на выходе ничего, кроме участия в убийстве Распутина. Дубровин, лидер Союза русского народа, давно уже отошел от политики, а он все бился за нее. Жизнь диктует новые условия, а человек приспосабливается. Бежать в английское или французское посольство ему не хотелось. Рассказывать там полубредовую информацию Юскевичу было глупо и нецелесообразно. А вот Чернова проинформировать об этом необходимо. На следующий день, за ночь все хорошенько обдумав, Пуришкевич выловил в коридорах Таврического дворца Чернова и отвел его в сторону. «У меня для вас есть экстраординарная информация». Чернов удивился. «С каких это пор черносотенцы делятся чем-то с эсерами?» «С недавних, товарищ Чернов, например, сегодня. И я надеюсь, что это будет взаимно». «Это будет зависеть от важности той информации, которую вы мне предоставите, господин Пуришкевич». «Несомненно, я могу подсказать вам, в какую сторону копать, отыскивая убийц Гоца и Натансона». «И в какую же?» – прищурил глаза Чернов и буквально схватил Пуришкевича. Затем отпустил и приглушенным голосом сказал: «Идемте». И зашагал вперед, увлекая Пуришкевича в одну из комнат. Савенкова нет, он ушел готовить ответ большевикам. Поздно его останавливать. Да уже и не нужно. И кто же, по-вашему, это организовал, господин Пуришкевич? Большевики? Нет, Керенский. Смешно и возмутительно. А чем вы это докажете? Ничем. Пришел ко мне один весьма интересный человек и рассказал об этом. Доказательств не предоставил, лишь только косвенные. Но чем черт не шутит? «Все возможно сейчас, и я бы проверил эту версию. Мы проверим, и если окажется, что это так, то примем меры. Спасибо, я не забуду ваш поступок. Всегда к вашим услугам», — наклонил голову Пуришкевич и вышел из комнаты. «Жду тебя, Борис, есть разговор», — сказал по телефону Чернов, позвонив Савенкову после ухода Пуришкевича. «Не могу сегодня. Тогда завтра. Нужно решить, у меня есть информация». «Хорошо, тогда завтра». Той же ночью в квартиру Шляпникова ворвались неизвестные и буквально изрешетили его пулями, оставив истекать кровью. А во двор особняка Кшесинской были брошены две бомбы. От взрывов пострадал фасад здания, убило двух часовых. В ответ охрана большевиков разразилась частыми выстрелами. С окна второго этажа заговорил пулемет «Максим», но нападающие уже растворились в ночи. Борис Савенков, лично участвовавший в акции, на следующий день пришел к Чернову. «Что случилось?» «Случилось, Борис. Как прошло нападение?» «Превосходно. У нас один раненый, у них трое убитых, и доказательств нашего нападения нет». «А что они сделают в ответ?» «Не знаю», – пожал в ответ плечами Савенков. «Мне все равно». «Угу, дело твое. У меня есть версия, кто натравил нас на большевиков». Савенков усмехнулся. «Твоя версия?» «Нет, не моя, Пуришкевича». «Он утверждает, что это сделал Керенский, а ему еще кто-то сказал. Он не признается, кто, но что-то в этом есть. Ты не находишь?» Савенков, отбросив свое сентиментально-пофигистское настроение, задумался. «Керенский?» «Весьма удивлен, весьма. Надо проверить. Керенский сильно изменился. Исчезло позерство и некая театральность. Остался актерский талант и воля. Воля, которой у него раньше не было. Если взять эту версию за основную, то такое весьма возможно. Он создал некие структуры, разогнал милицию. Они еще слабые, но... удивительно. Займись им. Надо его встретить, и он либо становится одним из нас, или полностью подконтрольный нам, или... ну, ты знаешь, что надо делать в таких случаях. А в его смерти обвиним большевиков. Парочку идиотов положим рядом, как исполнителей, и развалим все РСДРП. меньшевики будут нас бояться, а большевики просто исчезнут. Кадеты и октябристы нам не конкуренты. Действуй, Борис, я жду результата». И Чернов улыбнулся Савенкову одной из своих слащавых улыбок. «Действуй, Борис!» Лев Троцкий, которому Ленин поручил заняться расследованием убийства Шляпникова и ночным нападением, собрал экстренное совещание. «Товарищи, у кого есть предложения и мысли насчет сегодняшнего ночного нападения и убийства Шляпникова?» Небольшой зал заседаний, в который превратилась гостиная в особняке Кшесинской, забушевал и зароптал. «Убить всех! Напасть на эсеров! Они враги! Смерть им!» «Товарищи, сейчас не время! Я предлагаю направить делегацию на переговоры. Нам нужно погасить конфликт между нами. Еще не время, товарищи. Мы еще слишком слабы. Предстоящая борьба будет очень жесткой, и нам необходимы все наши силы для победы. Мы не можем отвлекаться на мелкие дрязги. Между нами стоит великая цель – мировая революция. Миллионы пролетариев надеются на нас, ждут нас, хотят нас. И мы придем». Мы придем к ним с красным флагом свободы. Мы уже в пути. И потому прошу вас решиться на переговоры. Кто согласен с моим предложением? Кто-то сразу, кто-то поколебавшись, но все же подняли руки. Отлично. Теперь кто сам желает войти в делегацию для переговоров? Рук поднялось совсем немного. Ладно, товарищ Дыбенко, вы, как самый храбрый, войдете в эту комиссию. Еще попрошу Антонова-Овсеенко и Луначарского. Ленин звонил Горькому, просил его о содействии, чтобы все не закончилось банальной перестрелкой. А потому вы можете быть спокойны, товарищи, эксцессов не будет. Теперь перейдем к следующему пункту нашей повестки. Штабной вагон доставил Керенского на Финский вокзал. Министра никто не встречал, кроме автомобиля с одним водителем. Адъютантов не было. Водитель был незнакомый, но Керенский не обратил на это внимания. «Павел Иванович, вас отвезти?» — обратился Керенский к Секретеву. Тот заколебался. «А давайте. Садитесь». Они сели в автомобиль. Секретев назвал адрес, и машина поехала. В пути они тихо обсуждали впечатления, полученные от увиденного на фронте. Они были неоднозначными, как у Секретева, так и у Керенского. Наконец они доехали до дома Секретева, где и распрощались. Усевшись обратно в автомобиль, Керенский повернулся к водителю и спросил его: «А где адъютанты?» «Один заболел, другой опоздал», — ответил водитель. «Странно. Ну да ладно». И Керенский снова откинулся на спинку кресла, стараясь устроиться поудобнее. Он заново переживал все эмоции, полученные на фронте. Грязь, холод, безнадега царили там. Автомобиль тем временем ехал в сторону Мариинского дворца, везя Керенского в министерство. Не доехав до него несколько кварталов, водитель остановился. «Что случилось?» – поинтересовался Керенский. «Мотор греется, надо посмотреть», – отозвался водитель. «Хорошо». И Керенский отвернулся. Водитель открыл капот и стал возиться с мотором. В это время мимо проходили два человека. Один, поравнявшись с автомобилем, вдруг вынул из-за пазухи револьвер и направил его на Керенского. Мгновения жизни стремительно пронеслись в голове Алекса, пока он смотрел в черный зрачок револьвера. «Вот и все!» — промелькнули отчаянные мысли. Но тут же сработал какой-то минимум рефлексов. И Керенский резко пригнулся и вытянул из кармана Браунинг, пытаясь быстро снять его с предохранителя, но выстрелить так и не успел. Водитель, вывернувшись из-за поднятого капота, опустил на его голову монтировку. В глазах Алекса вспыхнули разноцветные искры, и окружающий мир немедленно потух. «Вот и все», — снова подумал он и потерял сознание.